с которым написан этот характер, на простой сюжетной схеме. Это история несчастного влюбленного, у которого бессовестный папаша пытается отбить возлюбленную. Из-за женщины и проклятых денег он, никого не убивший, обвиняется в убийстве и осуждается. Может ли такой, в сущности, примитивный детектив взволновать нашего искушенного современника? Ответ очевиден, поэтому я попытался в характере Мити ухватиться за куда более важную тему его сокровенных духовных метаний. Не знаю, насколько мне это удалось. У каждого в Достоевском свой горизонт, и, естественно, не у всех зрителей он совпадает с моим. Однако мотив укоренившегося среди людей взаимного недопонимания, нежелания понять ближнего своего, может взволновать каждого, ибо кто в беде и горе не сталкивался с почти трагическим равнодушием окружающих? И только редкие люди умеют болеть чужой болью. Я думаю, что история борьбы за человечность взаимоотношений, за доброту, отзывчивость, внимательность и чуткость должна звучать всегда. Мы живем в скоротечный и судорожный век. Закрутившись в делах, мы порой месяцами не находим времени, чтобы позвонить друзьям. Нет, дружба не умирает, но она почему-то отодвигается на второй план по сравнению с сиюминутными заботами, которым нет числа. И где уж вспомнить о других, если о себе некогда подумать? Разве что случайно, на ходу, в трамвае, в машине, в театре или на студии перекинешься улыбками, пустяковым словом с хорошим человеком. Помню, у Куприна кто-то из героев говорит, что были времена, когда люди любили разговаривать друг с другом, а сейчас даже не умеют. Без Ивана Александровича Пырьева мы сняли 3 эпизода, очень важных с точки зрения фабулы и всей концепции фильма: «Мокрая», «Суд над Митей Карамазовым» и «Разговор с чертом». Возможно, нам удалось это сделать, потому что на съемках картины мы стали единомышленниками, а значит, были сопричастны к единому замыслу. Нас подкупил неукротимый темперамент Пырьева. Мы разделяли его взгляды на творчество Достоевского, а после смерти режиссера постарались исполнить его сверхзадачу — раскрыть в Карамазовых беспощадную любовь к человеку. Пырьев предполагал создать народную и общепонятную картину — яркое, вызывающее бурную реакцию зрелище. А после ее выхода на экраны многочисленные отклики зрителей свидетельствовали о любопытном. Люди, сжившиеся с романом Достоевского, приняли фильм как один из возможных к нему подходов. Хуже встретили экранизацию те, кто лишь раз прочитали оригинал романа. И очень сильно и глубоко картина задела тех, кто Достоевского толком не знал. Не к этим ли последним зрителям обращался Иван Пырьев? Не побудит ли их картина к тому, чтобы пристально заинтересоваться классикой и разглядеть в ней себя? В целом, 3 серии «Братьев Карамазовых» подтвердили такое понимание. Разве это малого стоит? По-моему, весьма злободневно убедить нашего современника и соотечественника, что классика не обеднела духовной содержательностью, что богатство внутреннего мира, подмеченное Достоевским, поныне являются важнейшим условием человеческого существования. И талантливая экранизация способна всколыхнуть общество, подвигнуть его к размышлению над вечными проблемами ради самосовершенствования. Так было с «Братьями Карамазовыми» Пырьева. Сходным образом получилось и с сериалом «Идиот» Владимира Бортко, хотя о художественных решениях в этой работе можно спорить. Во время съемок картины «Братья Карамазовы» у меня были 3 потрясения. Первое — это писатель Федор Михайлович Достоевский, сложнейший мир его произведений, его яростных человеческих чувств, весь этот бушующий океан страстей, этот беспощадный, свободный от стыда анализ жизни. Второе — характер взрослого, но беззащитного как дитя человека Дмитрия Карамазова, к образу которого мне по-актерски довелось прикоснуться. И третье — встреча с удивительной личностью, с непростым и противоречивым, с неистовым и подлинно народным художником Иваном Александровичем Пырьевым и его смерть в разгар интереснейшей работы.